Сразу стало понятно, что это мама девушки, которая в настоящий момент с усердием делает мне минет. Ведьмы вообще медленно стареют, а еще есть чары гламура и всякие зелья, так что женщине запросто может быть как 30, так и 50 лет. На женщине было надето удобное платье средней длины с глубоким декольте, оно было светло-серого цвета с рисунками ромашек. Декольте позволяло оценить шикарную грудь третьего размера, а длина платья открывала вид на обнаженные точеные ножки, обутые в балетки. Сложно представить реакцию женщины в тот момент, когда она раскрыла дверь и увидела довольно занимательную картину. На кровати лицом к двери сидит карлик, он надет в женский розовый халат и на лице у него расплывается до нельзя довольная улыбка. Спиной к ней на коленях перед карликом стоит ее дочка и сосет с заглотом, так что со стороны сразу виден нехилый опыт в деле сосания членов. Интересно, что женщина подумала в этот момент, наверное, что-то вроде: «Ох, ты божечки, а девочка-то выросла, а мы-то и не знали, что она так умеет». Как я упоминал раньше, комната у Элизабет была не очень большой, все расположенное рядом, в том числе и до входной двери недалеко. Я как раз был готов кончить, что девушка почувствовала. Она не захотела, чтобы я сделал это в рот, поэтому отстранилась и заработала руками. И вот, я смотрю в глаза ее матери, от шока не могу ничего произнести и не знаю, что делать. Элизабет ее за своей спиной не видит. Мама Элизабет смотрит на меня. Юная Хаук в этот момент активно работает руками. Все настолько быстро происходит, что никто ничего не успевает понять, и в этот момент у меня происходит мощная разрядка. У меня давно не было девушки, и банк спермы некоторое время не посещал, поэтому неудивительно, что разрядка была очень мощной, чуть ли не фонтан белой вязкой жидкости, словно в замедленной съемке сделал дугу и приземлился в аккурат в декольте мамы Элизабет. Мне сложно представить, что могла подумать женщина. Вообще, зачем она сюда пришла? Чего она ожидала увидеть в комнате, в которой спят молодой человек и девушка? Что вообще можно подумать, когда карлик, парень твоей дочери, кончает тебе на грудь? Наверное, что-то в стиле: ебушки-воробушки, это я удачно зашла. Сегодня мне на грудь случайно кончил карлик, это по-любому к чему-то хорошему. Например, к скорой свадьбе моей дочери. От столь удачного попадания удивилась женщина, удивился я, глаза у нас обоих увеличивались в размерах, и мы молча смотрели друг на друга. Видя мое удивление, Элизабет слегка нахмурилась. «Что не так?» – спросила она. «Я кончил на твою мать», – говорю совершенно спокойным тоном. Элизабет замерла в ужасе, округлила глаза и стала медленно оборачиваться назад. Обернувшись, она увидела свою мать, которая стояла замершая в шоке, в декольте у нее вся грудь была забрызгана семенной жидкостью. «Мама», – удивленно спросила Элизабет. «Дочка», – таким же удивленным тоном произнесла мать. Женщина перевела взгляд на мой детородный орган, который все еще находился в эрегированном состоянии. Она уважительно хмыкнула, развернулась и медленно, двигаясь, словно ржавый робот, направилась на выход из комнаты. «Вы тут это, отдыхайте, мы с папой не будем вам мешать», — сказала она напоследок, прикрывая за собой дверь. «Ты понимаешь, что после того, как ты кончил на мою мать, ты обязан на мне жениться?» — спросила Элизабет. Я не смог ничего ответить, поскольку откинулся назад на кровати и стал заливисто хохотать. Вскоре ко мне присоединилась Элизабет, и мы вместе долго смеялись. Вскоре мы оделись и покинули комнату. Дом у семьи Хаук оказался большой, но одноэтажный. Из коридора, по обеим сторонам от которого находились двери, мы зашли в большой зал. Тут на жердочке сидел феникс девушки. «Куререрлы», — выдала птица. «Ходят тут всякие двуногие вместе с хозяйкой, спать мешают». «Ку-ку-ку», — отвечаю птице я. «Чего бурчишь с утра пораньше, кур?» — удивленно выдала птица, наклонив голову в бок. «Двуногий, говорящий на нашем языке, как так-то?» «Курлык», — отвечаю я. «Это в этой форме я двуногий, а в другой я птенец». «Ты что, умеешь говорить с фениксами?» — удивилась Элизабет. «Ты тоже со временем научишься. По магической связи ты же птичку понимаешь?» «Понимаю», — кивнула Элизабет. «Просто это так удивительно. Интересно, как называется язык фениксов? Есть же особое название для языка змеи и тому подобного. Не думаю, что такое название существует, ведь во всем мире найдется немного подобных нам магов, взявших в фамильеры столь полезную и редкую птичку». Миновав феникса, мы с Элизабет прошли в кухню-столовую, там сидели ее мама и отец. Мистер Хаук выглядел, как стройный черноволосый мужчина, которому сложно дать больше, чем 35 лет. На нем были надеты светлая рубашка пола и бежевые брюки. Все собравшиеся в столовой делали вид, словно ничего не произошло. Мама девушки убрала с себя следы утреннего происшествия и, похоже, что не стала ставить в известность мужа, иначе он не был бы столь спокоен. Хотя спокойствие было скорее наигранное, чувствовалось, что все немного нервничают, но так ведь это обычное дело при знакомстве с неожиданным гостем. «Гарри, позволь представить моих родителей», — сказала Элизабет. «Моя мама, Бриджит Хаук, и отец, Эдвард Хаук. Мама, папа, это Гарри Адамс. Приятно познакомиться, мистер Адамс», — кивнул мне отец девушки. «Я наслышан о вас. Зови меня Эдвард. Рад знакомству. Позвольте принести вам свои извинения за случившееся». Бриджит смутилась, а Эдвард кивнул. Судя по отсутствию серьезной реакции, мама Элизабет не стала рассказывать супругу о случившемся в спальне дочери. «Присаживайтесь», — сказал мужчина. Он внимательно меня оглядел, ненадолго задержавшись на перстне подмастерья, и одобрительно улыбнулся. «Мистер Адамс, я бы хотела вас поблагодарить за спасение нашей дочери от сбрендившего Аластера Грюма», — сказала Бриджит. «Вообще-то, это был сами знаете кто, дух которого захватил тело Грюма. Аластера я бы узнал, ведь он у нас одно время преподавал зати, к тому же меня гонял по индивидуальной программе». Взрослые испуганно вздрогнули при упоминании Валандемарта. Эдвард одарил меня уважительным взглядом. «Мистер Адамс, выходит, вы учились в Хогвартсе?» Удивилась Бриджит. «Зовите меня Гарри. Я действительно учился в Хогвартсе положенные 5 лет, после чего эмигрировал в Австралию. Гарри, ты же полукровка?» Спросил Эдвард. «Официально я считаюсь маглорожденным, если это можно так назвать, ведь у меня в предках отметились и Адамсы, и Блэки, но мои родители не обладают магическими способностями». «Такое бывает», — тактично произнес Эдвард. «Я слышал, ты богат, я не скрываю этот факт и горжусь тем, что смог заработать немалое состояние самостоятельно. Кстати, мы тут с Элизабет решили жениться. Ах, доченька, я так рада, что ты нашла себе в мужья сильного волшебника». «Светясь от счастья», — сказала Бриджит, — «вы будете обручаться магическим браком?» Слегка нахмурившись, спросил Эдвард. «Ну что вы, как можно? У нас же обоих фамильеры, а это означает, что ближайшие пару десятилетий мы не можем проводить магических ритуалов наподобие заключения брака и тому подобных, иначе сойдем с ума. Поэтому просто зарегистрируемся в Министерстве магии». «Гарри прав, нам такие ритуалы противопоказаны», — вступила в диалог Элизабет. «После свадьбы я перееду жить в поместье Гарри, но оставлю свою фамилию. Ты же не будешь против?» — намекающим тоном спросила она у меня. «Была у нас в школе профессор прорицаний, которая развелась с мужем лишь из-за того, что он настаивал на смене фамилии супруги. Я не буду повторять чужих ошибок. Лис, можешь носить любую фамилию, какая тебе нравится». «Спасибо, я знала, что ты поймешь меня». Элизабет улыбнулась и слегка подмигнула мне. «Меня беспокоит твой рост, Гарри», — сказал Эдвард. «Не отразится ли это на детях? На самом деле у карликов с 75% вероятностью рождаются дети нормального роста. Уверен, мои дети уже к 10-летнему возрасту будут выше меня, и уже не я буду ставить их в угол, а они меня», — отвечаю в шутливом тоне. «Надо будет подготовиться к свадьбе», — улыбнувшись, сказала Бриджит. «Мама, мы бы не хотели устраивать громкое празднество», — высказалась Элизабет. «Мы еще школьники, и это может отрицательно отразиться на нашей репутации. Распишемся в министерстве, потом устроим скромные посиделки в ресторане. Естественно, пригласим вас и родителей Гарри. Ни к чему нам шумное празднование с сотнями гостей. Полагаю, еще можно пригласить наших мастеров, а то они могут обидеться». «Да, это разумно, хотя не думаю, что это необходимо», — произнесла Элизабет. «Простите, но нам надо спешить в школу». Взяв меня за руку, девушка уверенной походкой направилась на выход из столовой. Затем она кивнула на перстень. Намек на то, что нам пора сваливать, я понял, поэтому активировал порт-ключ до школы. Мы оба оказались на портальной площадке. «Лис, у меня многое в жизнях было, но фиктивного брака с подругой еще никогда. Гарри, спасибо тебе огромное», — искренне произнесла Элизабет и кинулась меня обнимать. «Ты не представляешь, насколько упростил мне жизнь. Извини, что я так грубо навязываюсь и столь многое прошу, но я не собираюсь посвящать себя семье. Хочется развиваться как волшебнице, а родители видят меня домохозяйкой, которая будет использовать магию для удовлетворения потребностей мужа и детей. Самое ужасное, что они сделают все, чтобы выдать меня замуж. Несмотря на переезд в Австралию, они по-прежнему остались чистокровными английскими магами старой закалки. «Надеюсь, этот цирк не будет продолжаться долго. Я что-нибудь придумаю», — ответила девушка. «У тебя есть год. Потом я уеду в Штаты поступать в волшебную академию, где буду 3 года учиться на химеролога. Так ведь это замечательно», — обрадовалась Элизабет. «Все выходит даже лучше, чем можно придумать. Мы год будем изображать семейную идиллию, затем ты уезжаешь в Штаты на учебу, что для всех будет объяснимо и понятно, ведь сильный маг должен развиваться. Я же в грусти от долгой разлуки с мужем, с головой иду в науку, а потом. Прошло 3 года, наши чувства остыли, любовь прошла, развод и девичья фамилия. А повторно родители тебя не выдадут замуж, и еще я боюсь, что они могут возложить вину на меня и как-то отомстить, например, моим родителям. Не беспокойся, я разыграю все так красиво, что сама стану виновницей развода», хищно улыбнувшись, ответила Элизабет. Молодая девушка не дождалась мужа и завела себе любовника. Благоверный вернулся из-за границы и застукал жену с любовником. «Для моих родителей это будет позором, так что они мстить точно не будут, а скорее тебе извинения принесут. После такого они не станут повторно искать мне мужа, хотя в идеале было бы родить ребеночка. Но в случае описанного исхода родители могут отобрать у меня дитя. Ну, знаешь», — возмутился я, — «отдавать своего ребенка чужим людям — это уже перебор. Это мне говорит человек, который посещал банк спермы», — с сарказмом спросила Элизабет. «Не передергивай, то совсем другое дело. Такие дети будут рождаться у девушек, которые действительно хотят ребенка, поскольку процедура искусственного оплодотворения не из дешевых. К тому же я договорился с магическим банком Австралии о том, что они будут предлагать бесплатную услугу проверки крови всем маглорожденным волшебникам, родившимся после 2000 года. На самом деле эта услуга будет оплачиваться мной. В случае выявления моего ребенка ему будет открываться счет, на который до совершеннолетия будет перечисляться сумма, достаточная для нормальной жизни и покупок к школе. Все это будет объяснено тем, что ребенок попал под благотворительную программу поддержки маглорожденных магов. К тому же за этими детьми будет установлен пассивный мониторинг, и в случае проблем, к ним придет помощь с моей стороны». «Погоди», Элизабет замерла и посмотрела на меня большими глазами. «Ты что, хочешь сказать, что ходил в этот центр не один раз? Упс, а я тебе разве не рассказывал свой гениальный план по повышению рождаемости волшебников? Если ведьмы не хотят рожать больше одного ребенка, то кому-то же надо делать хоть что-то. Старый похотливый козел», почти по-змеиному зашипела Хаук. «Ты, у меня нет слов, убила бы. Мы практически муж и жена, а ты мне бесконтактно изменяешь сотнями девушек». «Ну, знаешь ли», — возмутился я, — «фиктивный брак не подразумевает реальных скандалов, и все равно обидно», — надулась Элизабет. «Может быть, я тоже ребеночка хочу? Какие проблемы? Сделаем». «Нет уж», — категорически заявила девушка. «Прежде всего, волшебная наука. И вообще, ты правильно сказал, у нас будет фиктивный брак, так что ребенок в ближайшие 20 лет в мои планы не входит. После школы мне пришлось наведаться в гости к родителям и обрадовать их новостью о скорой женитьбе. Они были очень удивлены и счастливы. Поиграв с братиком и рассказав ему сказку, я отбыл домой. Примечание к части. Вдогонку не вошедшая мысль фаталити от Адамса. Если бы я женился на каждой девушке, на мать которой кончил, то у меня была бы всего одна жена. Часть 2, глава 52. Свадьба была назначена на вторую субботу. В ближайшую же субботу я устроил мальчишник, на который были приглашены Джастин, Гарт и Сириус. Все трое были шокированы, особенно когда узнали, на ком я женюсь и по какому поводу пьянка. Я не стал никому говорить, что это фиктивный брак. Элизабет в тот же день пошла напиваться с Верити, устроив девичник. Блэк потащил нас в стриптиз-клуб. Мы вчетвером расположились за столиком перед сценой, на которой у шеста извивались обнаженные девицы. «Мелкий, я не ожидал, что ты так скоро женишься», — сказал Блэк. «Сам не ожидал. Нас пригласишь на свадьбу?» — спросил Джастин. «Извините, ребята, но мы с Лиз решили не праздновать, и прошу вас сохранить это в секрете. Не стоит кому-то знать, что мы женаты, а то в школе начнутся пересуды. Потом мы устроим дома пьянку чисто для своих друзей, то есть для вас. Мы оба не любители пафосного выбрасывания денег на ветер, чтобы потратиться один раз, а потом скрипеть зубами, подсчитывая, сколько полезного могли бы купить вместо свадебного платья и прочего хлама, который используется всего один раз. «Как же так?» – удивился Блэк. «Вот так, распишемся, посидим с родителями в ресторане, вот и все мероприятия». «Элизабет от тебя залетела?» – понимающим тоном спросил Блэк. «Нет, тогда не понимаю, зачем вы так спешите?» – произнес он же. «А зачем тянуть?» «Элизабет красивая девушка», – сказал Гард. «Тебе повезло, Гарри. Внешность – это не главное», – заметил Джастин. «Девушку надо любить за ее внутренний мир. Не может ржавая дверь вести в райские сады», – покачав головой, заметил я. «Ха-ха-ха». Блэк хлопнул меня по плечу. «Красиво сказал. За тобой хоть записывай. Я бы побоялся жениться на такой девушке, как Элизабет», – сказал Гард. «Она хоть чертовски красивая, но любит командовать, может дать подзатыльник». Ругается. Женщинам надо обязательно поменять мужчину, но поздно. Они не понимают, что чем старше мужчина, тем меньше возможности его поменять. Изменить можно ребенка, подростка, с трудом и немного юношу в возрасте слегка за 20 лет, а дальше все, парня уже не измените, если на него постоянно давить, то он будет становиться все более бурчащим и более конченным. Потом превратится в маленького пердящего ежа и вступит в ряды пожирателей смерти. Мужчины боятся перемен, поэтому, чем старше становится, тем сложнее им связать себя браком. А женщина думает, что обязана все изменить, она считает, что все, что было до нее, это все. Она зайдет в твой дом, осмотрится, сморщит носик и спросит, как ты тут жил? Нормально я тут жил, вообще отлично жил, и зная это, ты все равно женишься? С ужасом вопросил Джастин. «Можете считать это мазохизмом, но да, все равно женюсь. С Лиз мне будет удобно. На самом деле, мне не особо нужна супруга. С такими деньгами и известностью моя постель никогда не будет пустовать, но она меня кое-чем подкупила, так что я не смог устоять. Мне страшно подумать, чем она тебя могла подкупить, но зная тебя, уверен, Элизабет за это очень дорого заплатила или заплатит», насмешливо сказал Джастин. «Поверьте, все нынешние и будущие разработки будущего мастера зельеварения, в том числе под грифом «Совершенно секретно» и для личного пользования, стоят брачного союза. Но я вам этого не говорил. Я так и знал», — радостно воскликнул Финч Флетчли. «Я знал, что ты просто так не стал бы жениться, только или ради больших денег, или ради чего-то более дорогого». Блэк достал пачку денег и вынул мелкую купюру, которую протянул мне. «Иди вон, сунь деньги стриптизерши в трусы», — сказал он. «Я бы не посылал Гарри с десяткой баксов на такое ответственное задание», — произнес Финч Флетчли. «Он же засунет ей в трусы десятку, а заберет сотку». Парни заржали, а я с интересом присмотрелся к стриптизерше. У меня был такой вид, будто обдумываю, как лучше осуществить задумку Джастина, что вызвало еще больше смеха со стороны парней. Джастин разлил по бокалам водку, поднял рюмку и произнес: «Мой добрый друг, в этот знаменательный день спешу поздравить тебя и сильно позавидовать, поскольку ты впервые вступаешь на этот долгий, практически бесконечный путь от семьи к ломбарду, усыпанный счастьем, весельем и безрассудством. Мы выпили. Спасибо, ребята, я рад, что вы все понимаете. Видишь, Гарри, как важно оказаться рядом с друзьями», — произнес Блэк. «Покуда рядом будут друзья, у тебя не будет проблем ни с женщинами, ни с работой, ни с долгами. Гарри, живи и радуйся жизни, а друзья тебя всегда поддержат». «Спасибо, Джон. Я рад, что у меня есть такие хорошие друзья, как вы, парни. Прими совет от старшего товарища», — сказал Блэк. «Спроси у своей жены, чтобы она выбрала тебя или бутылку хорошего вина. Внимательно следи за ней в этот момент и когда она ответит: конечно, тебя. Запомни выражение ее лица. Именно с таким лицом она будет в дальнейшем тебе врать». А я читал статью по психологии в мужском журнале об исследовании ученых Лондонского университета, произнес Джастин. Они выяснили, что когда женщина говорит, то она слышит только себя. Во время женской беседы заходил мужчина и вставлял фразу «Я горилла», затем он оставался и несколько раз повторял эту фразу. Потом запись этого разговора дали послушать добровольцам. 2/3 людей за женскими разговорами не разобрали слова про гориллу, хотя они произносились довольно четко. А вот за голосами беседующих мужчин эту фразу уловили почти все добровольцы. То есть магловские ученые научно доказали, что спорить с женщиной бесполезно, потому что она попросту не слушает мужчину. Спросил Блэк. Нашли что доказывать? Это и так всем было известно. Обсуждение девушек навевает мне такую же тоску, как и уроки философии, печально поведал Гарт. «Я считаю, что всех этих Ницше, Камю, Сартров и прочих философов надо читать в юности, когда впечатлителен. Сейчас для меня многие труды этих философов воспринимаются как... Ох, да что ты, блин, говоришь? Ха-ха-ха!» — рассмеялся Блэк. «Согласен. Матушка меня пыталась в детстве этой ерундой пичкать, еще до Хогвартса. Естественно, я воспринимал всю эту муру в штыки, а сейчас пробовал почитать. Такая хрень. Надо читать такое как раз в вашем возрасте. Гарри, я удивлен, тебе всего 19 лет, а уже рассуждаешь как 30-летний. Бурчать, как столетний старик. Могу, умею, практикую». Кинг попытался взять роллу палочками, но у него ничего не выходило, палочки постоянно выворачивались, кусок падал. Он отложил их в сторону и взял ролл руками. «Мы с интересом следили за ним. Давно бы так сделал», сказал Блэк. «В задницу эти палочки, будем есть руками». «Ага», с сарказмом прокомментировал Финч Флетчли. «А потом этими же руками, испачканными в соевом соусе, будем шлепать по заднице стриптизерш. Зато какие замечательные следы мы оставим в истории». После стриптиз-клуба мы поехали в единственное казино Сиднея под названием «Звездный город». Тут намечалось какое-то мероприятие, о чем красноречиво свидетельствовали дамы в вечерних платьях и мужчины в черных костюмах. Казино имеет внушительные размеры и занимает два уровня большого здания отеля. На первом этаже расположен главный зал и зал для крупных игроков с большими ставками от 25 до 75 долларов. Но уже в этом зале для крупных игроков есть особые комнаты со столами, на которых размер максимальной ставки доходит до 500 долларов, притом не австралийских, а американских. Но, как нам объяснили, доступ туда имеет чуть более сотни человек, это закрытый клуб не для всех. Главный зал можно разделить на несколько зон. Различные игровые столы, зона покера и игровые автоматы. Тут можно играть небольшими ставками и пару сотен баксов можно проигрывать всю ночь. Выбор игр большой, в наличии рулетка, кости, покер, блэкджек, баккара, пай-го и еще несколько игр на любителя. Игровых автоматов еще больше, куда ни поверни, встречаешь парочку одноруких бандитов. Вообще, казино во всем мире устроены так, что выиграть в них почти невозможно, зато шансы спустить все деньги невероятно высоки. Хотя бывают случаи, когда люди выигрывают неплохие деньги, но это исключение из правил. Конечно, у волшебников есть средства, чтобы повысить шансы на выигрыш до неприличного уровня, например, Феликс Фелицис. Прими пару капель и сможешь быстро разбогатеть, и никто не сможет наказать за жульничество, ведь зелье удачи запрещено использовать на волшебных соревнованиях, но нигде не сказано, что его нельзя применять в магловских казино. Так что с волшебной стороны статут не будет нарушен, ведь показательного колдовства не было. Со стороны казино, как ни рассматривай в камеры, жульничество не заметишь, просто человеку очень сильно везет. Мы зелье не пили, а пили горячительные напитки, поэтому с везением было не очень хорошо. Вначале мы остались в главном зале. В этот вечер в нем было людно и интересно. За несколько часов перепробовав разные игры и заправившись бесплатным виски, которым всех с радостью поили красивые девушки-официантки, мы просадили пару тысяч долларов. Сириус предложил перебраться в зал с большими ставками, что мы с радостью и сделали. В азартных играх нам не везло. Если с маленькими ставками мы проигрывали небольшие суммы, то тут всего за час мы вчетвером просадили в рулетку сотню тысяч долларов. Понятно, что меня это расстроило, но я мог или погулять вышел. В общем, я стал активировать при помощи перстня невербальное заклинание левитации и изредка подправлял шарик в рулетке. Вот тут-то мне и поперло. За полчаса я выиграл 7 миллионов австралийских долларов. За это время за нашим столом два раза сменились крупье и рядом встали неприметные люди в костюмах, видимо из охраны казино, которые пристально наблюдали за моими действиями. А я что? Я ничего, даже рукой не шевелил и использовал магию незаметно. Покидали заведение мы радостные из кучи выигрышных денег, которые были положены в фирменные пакеты казино. Хоть выиграл я, но выигрыш решил поделить честно, то есть всем поровну. Парни были против, поэтому я вручил каждому по миллиону, оставшиеся 4 миллиона достались мне. Я представлял довольно забавное и завидное зрелище, маленький человечек, которого к земле тянули пакеты с деньгами. «Ну что, парни», — сказал Блэк, — «куда дальше? Продолжим пьянку», — пьяно произнес Финч Флетчли. «Поддерживаю предложение», — радостно не менее пьяным голосом произнес Кинг. «Я за». Давайте снимем шлюхой президентский номер в отеле, где устроим продолжение банкета и оргию. Мелкий, я говорил, что обожаю тебя. Радостно улыбнувшись, сказал Блэк. Хорошие тамада и конкурсы интересные, пьяно добавил Джастин. К нам подошло двое мужчин в полицейской форме. Доброй ночи, господа волшебники, сказал один из них. Австралийский аврорат, Аврор Кравец. У нас есть подозрение, что вы использовали волшебство при маглах в целях незаконного обогащения. Прошу проследовать с нами в отделение аврората для проверки волшебных палочек. Опа! Удивленно протянул Кинг. Господа Авроры, что за необоснованные претензии? Удивился Блэк. Нам просто повезло. И вообще, с чего вы решили, что мы жульничали и что мы маги? Мы даже волшебных палочек не извлекали. В Австралии мало казино, а волшебники любят легкие способы обогащения, пояснил второй Аврор. Поэтому в таких местах на входе установлены детекторы волшебства, которые реагируют на волшебные палочки зашедших в заведение магов. В случае крупных выигрышей волшебниками, мы обязаны произвести досмотр палочек. Нет, ну вы вообще охамели, возмутился Блэк. У мелкого сегодня мальчишник, мы культурно отдыхаем без всякого волшебства. Это дискриминация. Короче, господа Авроры, давайте быстрее закончим с процедурами, но если вы после этого не извинитесь за мой испорченный мальчишник, я очень обижусь и буду жаловаться на вас министру магии. Что за ерунда вообще? Пришли, испортили хороший вечер. Авроры наложили маглоотталкивающие чары, и я убрал деньги в свои расширенные карманы. Нас порталом переместили в сиднейский участок Аврората, где навстречу вышел черноволосый крепкий мужчина примерно 40 лет, одетый в гражданский темный костюм. Господин инспектор, эти волшебники задержаны на выходе из казино с крупным выигрышем, доложил Аврор Кравец. Понятно, Аврор, ответил инспектор. Можете продолжать патрулирование. Инспектор окинул нас подозрительным взглядом. Инспектор Аврората Маклагин. Итак, господа нарушители, пройдемте со мной на проверку палочек. Он сопроводил нас в кабинет, где мы сели на стулья, установленные вдоль стены. Инспектор сел за стол. Пишите объяснительную. Что, как, зачем, когда, произнес Аврор, выкладывая на стол лист бумаги и авторучку. Предъявите волшебные палочки. Мелкий, давай ты пиши, как самый умный, произнес Блэк. Мы выложили на стол свои палочки. Я на праздник брал официальную палочку, которой уже давно не пользовался, поэтому не ожидал проблем, после чего приступил к написанию объяснительной. Инспектор проверил палочки при помощи заклинания Priori Incantatem, но ничего предосудительного не обнаружил, отчего нахмурился. Затем он взял в руки объяснительную и, читая ее, нахмурился еще сильней. «Что это за чушь?» – возмутился Маклагин. «А что не так?» – спросил Блэк. «Что не так?» – зло вопросил инспектор. «Да это не объяснительная, а полная ерунда. Вот, почитайте». Он сунул лист бумаги Блэку, и тот стал зачитывать текст вслух. Смеркалось. Четверо молодых парней вышли в безжалостную ночную прохладу. Серый котейка бросился из подворотни нам под ноги. Он мило урчал и терся о штанины, вызывая в душе самые теплые чувства. Но вдруг в ночной тьме появилось два суровых человека, чей вид внушал беспокойство за целостность нервных клеток и здоровья. Они надвигались на нас, распространяя волны ужаса. Блэк не выдержал и рассмеялся. «Смешно, да?» – сурово спросил инспектор. «Ты, что, мелочь?» – Пришвиным тут заделался. «А что вы от нас хотите?» «Задержали непонятно за что, обвиняете нас в том, чего мы не совершали, испортили праздничный вечер. Я вам, что блин, серенады должен петь. Давайте еще пару листов бумаги, я напишу нормальные жалобы на имя комиссара Хельмута и министра магии за незаконное задержание волшебников. Проваливайте отсюда», скрипя зубами, сказал инспектор. «Нам вернули волшебные палочки и выпроводили из здания Аврората. Самки-собаки», зло произнес Блэк, глядя на здание Аврората. «Еще какие», согласился я. «Все настроение испортили, я даже протрезвел», — сказал Джастин. «Да пошли они», — эмоционально высказался Гард. «У нас полные карманы денег, давайте дальше кутить, без проблем. Но что-то уже не хочется ни девушек легкого поведения, ни какие-либо заведения посещать. Давайте ко мне домой, там такой запас алкоголя, что мы его за месяц не выпьем». «Хорошая идея», — согласился Блэк. «А еще устроим фейерверк на пляже». Мы взяли такси и отправились продолжать пьянствовать в мое поместье. Наутро, когда проснулся и понял, что сотворил, меня одолел приступ жадности. Я отдал 3 миллиона просто так, пусть и друзьям. О, Будда! Как так-то, чтобы я и отдал деньги? Это сколько же надо было принять на грудь, чтобы в голове зародились столь глупые мысли? Алкоголь, зло. Свадьба была настолько банальной, что сложно назвать данное мероприятие столь сильным словом. Я и Элизабет в сопровождении родителей посетили Министерство магии, расписались. Затем вшестером посидели в ресторанчике в магическом квартале. Старшие представители семейства Хаук демонстрировали высокомерие в отношении моих родителей, из-за чего все хорошее впечатление об этих волшебниках у меня улетучилось и долго мы не засиживались. Вдобавок мы с Лиз заключили магический контракт, по которому не претендуем на имущество друг друга в случае развода, а девушка к тому же обязуется делиться со мной всеми своими магическими наработками. Именно из-за этого дополнения я и пошел на такой шаг, как архистранный брак. Дружба может угаснуть, брак развалится, тем более столь странный, хорошие отношения могут стать ужасными, но контракт позволит мне с наибольшей вероятностью заполучить очень важные наработки мастера зелий, которая планирует создать зелье для регенерации и остановки старения. Философский камень не панацея, ведь я не знаю, когда у него кончится сила, он может пропасть. Я не знаю, как сделать такой волшебный булыжник, а чтобы сделать аналогичный камушек, надо посвятить себя полностью алхимии, что в принципе нереально, учитывая, что я уже встал на долгую дорожку становления метаморф-магом. На следующий день в воскресенье мы с Лис устроили грандиозную пьянку для друзей, но ничего экстраординарного на ней не произошло. Всю следующую неделю Элизабет переезжала ко мне домой. Точнее, вещи она перенесла за один раз, но вначале их надо было собрать в доме родителей, затем разобрать на месте, а сколько вещей у взрослой обеспеченной девушки, даже страшно представить. Так она еще помощью домовика пользовалась по минимуму. Элизабет поселилась в гостевом домике и чувствовала себя там очень комфортно. Мы с девушкой виделись лишь в школе, во дворе и во время приемов пищи, поскольку в летнем домике у нее было все. Ванная, большая спальня, кухня-столовая, практически элитная однокомнатная квартира с выходом к бассейну с подогревом. Хотя большая часть семей видится и того реже, поскольку большая часть дня уходит на работу. В гостиной добавилась еще одна жердочка для второго феникса, оба наших фамильера нашли общий язык и частенько курлыкали друг с другом. Совершенно случайно оказалось, что мой птиц-самец, а феникс Элизабет-самка, которую она назвала Има, что с испанского переводится как «пламя». Я все свободное время на этой неделе был занят перезачарованием школьных порталов, и пока мы перемещались при помощи аппараций, у специалиста наложение таких чар заняло бы считанные минуты, но для меня же эта область магии пока, словно дикий лес для городского жителя, поскольку изучали порт-ключи мы лишь в теории на нумерологии. Короче говоря, мне надо гораздо больше времени на расчеты создания порт-ключа, а качество созданного с нуля портала будет хуже, чем у профи. Школьный перстень-портал требовал лишь смену координат одного из пунктов, поэтому качество его осталось на высоте, но именно из-за частичного вмешательства мне потребовалось много времени. В субботу я закончил работу с порталами и в воскресенье мы оба проснулись поздно, поэтому завтракать сели в 12 часов дня. Тимми вышел в зал в своей военной форме с чрезвычайно гордым видом. «Хозяева изволит завтракать?» – спросил домовик. «Да, Тимми, сделай все красиво». Домовой эльф кивнул, после чего картинно щелкнул пальцами, и на столе появилось большое блюдо с омарами, соусами и бутылка белого вина. Следом за блюдом появилась сервировка. Тимми слышал, что хозяйка часто упоминает омаров, поэтому решил порадовать ее, прокомментировал домовик. «Спасибо, Тимми». Элизабет некоторое время смотрела на омаров с видом ученого-исследователя, а не с гастрономическим интересом, но вскоре словно очнулась и сказала: «Спасибо, Тимми, это было приятно. Я буду у себя в кабинете», радостно улыбнувшись, произнес домовик. «Если хозяевам что-то понадобится, то пусть зовут Тимми». После этого домовик ушел наверх, в свой кабинет, где занимается сканированием книг. «Никак не привыкну к твоему домовику», сказала Элизабет. «Ходит в одежде, весь такой гордый и имеет свой кабинет с компьютером и дорогостоящей офисной техникой. А я никак не привыкну к такому браку. Такое чувство, словно ко мне в гости на долгое время приехала кузина. Знаешь, как это бывает. Приезжает дочь брата отца, живущего в другом городе, например, чтобы поступать в институт, и на несколько лет поселяется жить в доме у дядюшки. Вроде бы кузина, но вы с ней до этого были знакомы лишь шапочно, и сексом не займешься, и как себя с ней вести не знаешь. Очень похоже. Элизабет тепло улыбнулась мне. Действительно, мы вроде живем вместе и женаты, но словно дальние родственники, которые хорошо общаются. Гарри, извини, что втянула тебя в это, но ты единственный адекватный человек в моем окружении, который к тому же знает мой секрет. Предлагаю устроить первую брачную ночь и превратить брак фиктивный в эффективный. Но, возмутилась девушка, мы же договорились, кто вас, девушек, знает. Бывает же так, что вы говорите нет, но имеете в виду да, а нам, мужикам, гадай, это нет было нет или же воспринимать это как нет, но все же да. Я была пряма и правдива с тобой, сказала Элизабет. Прости, Гарри, ты хороший парень, но все же не в моем вкусе. Давай все же будем считать, будто мы кузены. Хорошо, я бы ответил хорошо, только так не думаю. Все же у меня давно не было девушки, а ты, Лиз, чертовски красивая. Извини, искренне сказала девушка. Я понимаю, ты мужчина и тебе необходима сексуальная близость. Придется немного потерпеть. Я не совсем понял, что Элизабет имела в виду, говоря немного потерпеть, то ли то, что у меня будет шанс затащить ее в постель, то ли что-то другое, но решил плюнуть на это дело и не лезть к девушке. Это самое странное, что со мной когда-либо происходило. Если бы кто-то мне в прошлой жизни сказал, что я буду жить в браке с девушкой и не заниматься с ней сексом, не будучи при этом импотентом, я бы рассмеялся ему в лицо. Кстати, я тебе рассказывала о нашей со СНИПом новой разработке, сменила тему девушка. Нет, что-то новое. О, да, радостно ответила она. Северус занимался исследованием ликантропии, чтобы разработать от нее лекарство. Как мы знаем, оборотнями становится из-за магического вируса. По аналогии он немного исследовал вампиров, ведь вампиризм тоже вызывает магический вирус. Мы это проходили на третьем курсе Хогвартси Позати. Что самое забавное, об оборотнях нам запретил писать наш преподаватель Зати, который являлся оборотнем. Но Снейп заменял его во время полнолуния и дал нам эту тему. Зато на вампирах Люпин особо заострил наше внимание. Чуть не забыла, что у тебя преподавателем был Ремус Люпин, с легкой улыбкой сказала Элизабет. Вряд ли вы изучали эти темы очень глубоко, поэтому поясню. В древности маги пытались создать супероружие, магический вирус, с помощью которого можно быстро из крестьян создать суперсолдат. Тогда не было статутов и отделения от маглов, как и запретов на разные магические науки. Естественно, такие вещи, как оружие, не разрабатываются просто так. Шла война между двумя сильными государствами. Маги более слабого государства создавали сразу два проекта – вирус вампиризма и вирус ликантропии. Но они не успели завершить проекты. Более сильная страна вторглась на территорию слабой, магов убили, лабораторию разгромили. Впрочем, чего еще было ожидать от солдат, которые были вчерашними крестьянами? Только вот вирусы были выпущены на свободу и заразили солдат. То есть все те недостатки, которые заполучили вампиры и оборотни из-за того, что вирусы оказались недоработанными. Именно, кивнула Элизабет. Из плюсов можно отметить, что вампиры могут жить очень долго и у них повышенная регенерация, сила, реакция, ловкость. Но из-за этого ускорен метаболизм, а это приводит к тому, что им надо очень много есть, примерно в 2-3 раза больше, чем обычному человеку той же комплекции. По этой причине невозможно встретить жирного вампира, они все худые. К тому же им не хватает энергии, которую китайцы называют ци, а индусы прана, мы же говорим энергия жизни. Из-за этого вампирам приходится пить кровь живых существ. Ты говоришь, живых существ, а не людей, то есть овечек и прочих тварей они тоже могут кусать? Да, могут, но... Элизабет хищно оскалилась и откинула за ухо правую прядь волос, что говорит о том, что она сильно увлеклась беседой. Представь, что ты стал вампиром. Тебе приятнее будет кусать овцу или симпатичную девушку. Если подумать, конечно же, девушку кусать приятней, а овцу гуманней. А пакетированная кровь вампирам не годится? Нет, в ней мало праны, ответила Элизабет. К счастью, вампиры из соображений безопасности предпочитают пить кровь животных, и им надо делать это не чаще раза в неделю, если, конечно, они хорошо питаются обычной пищей и не ведут активный образ жизни. Но помимо необходимости пить кровь у вампиров есть другие минусы. Аллергия на солнце, серебро и фолиевую кислоту, которая содержится в чесноке. Со временем организм вампира приспосабливается к выработке праны, Им требуется все реже пить кровь, и примерно через 1000 лет они уже не нуждаются в такой диете, а также без последствий могут выходить на солнце. Впрочем, таких вампиров от обычных маглов проблематично отличить. Но дожить до 1000 с аллергией на солнце, пребывание под палящими лучами которого может превратить тело в обгорелый кусок мяса, плюс подвергаясь преследованию со стороны маглов и волшебников, почти нереально. «Хорошо, что вампир не может заразить через укус. Это великолепно», — сказала девушка. «Иначе уже все человечество вымерло бы. Вампир должен напоить жертву своей кровью, что, согласись, весьма неприятная процедура для обеих сторон. Поэтому истории о случайном обращении в вампира крайне редки. Но бывает, что некоторые маги мстят своим врагам, подливая кровь вампира в пищу. А оборотни — повышенная сила, реакция, регенерация и аппетит, но в теле человека существенно уступают вампирам, лишь немного превосходя обычного человека. Аллергия на серебро и аконит». Элизабет скривилась. «Но у этих тварей заразна слюна. Особенно сильна зараза, когда они в форме волка. Если бы не редкость случаев, когда жертвы оборотней выживали, и то, что обращение происходит всего несколько раз в месяц, то ликантропией уже болели бы все люди на земле. Но именно слюна, которая становится менее заразной в зависимости от того, чем больше дней прошло от полнолуния, навела меня на мысль о разработке вакцин от этих вирусов. Известны случаи, когда оборотень в теле человека кусал людей, и те после этого получали иммунитет к ликантропии. Северус подвергся нападению оборотня в старших классах, именно Люпин его чуть не убил, но Снейп не заболел, а получил иммунитет к этому вирусу. Понятно. Вы со Снейпом сейчас разрабатываете вакцину от одного из самых опасных магических вирусов. Верно, согласилась Элизабет. Более того, мы нашли в Канаде Скриба, который работает вирусологом, и уговорили присоединиться к разработке вакцины. Результаты просто невероятные, вскоре должно все получиться, так что не за горами еще вакцина против драконьей оспы. Ты хоть понимаешь, какие это деньги? Особенно, если протолкнуть через МКМ постановление о прививке всех волшебников. А это вполне реально. Думаю, от 5 до 25 миллионов галеонов можно заработать только на одной из вакцин. Все зависит от себестоимости препарата. И это только за первые 5-10 лет, пока привьют ныне живущих магов. Потом деньги будут течь небольшим ручейком, зато до конца жизни. Лис, может быть, не будем разводиться? Такая талантливая и богатая жена мне самому нужна. Вау, удивилась девушка. Я как-то не думала об этом с такой стороны. Я думала о спасении волшебников от болезней, но раз ты говоришь, что это принесет большие деньги, то я тебе верю. Можно как-то присоединиться к вашему междусобойчику. Допустим, я буду финансировать ваши исследования и запуск производства вакцин. Помогу продавить в МКМ соответствующие постановления, а с вас 50% прибыли. Предупреждая твои возражения, сразу говорю, без связи и денег в массовое производство вакцины не запустить. И то, и другое у меня имеется. У меня есть выходы на нескольких членов МКМ. Деньги я успел заполучить уже привычным способом, наделал много копий разных валют, а тем не помог с их обменом на настоящие банкноты подальше от Австралии. Учитывая качество купюр и то, что меньше миллиона разными банкнотами я не делал, то обнаружить фальшивки очень сложно, а выйти на меня практически нереально. Пуф, надув щеки, Элизабет резко выпустила воздух. Я поговорю с Северусом и доктором Вильямсом. Думаю, они согласятся, у нас как раз проблема с финансированием. Как ваши мантии-невидимки? Отлично, ответила девушка. Мы сделали все по твоему совету, запатентовали и отдали в производство по лицензии под контролем министерства. Нам с Северусом идут отчисления в размере 7% мне и 3% ему, поскольку с ней проводил все зачарования, а основной компонент – гель – моей разработки. Мастерство уже практически мое. Как у тебя дела с освоением заклинания и с винтовкой? Заклинание – это вообще отдельная история. Высшее исцеление оказалось в разы сложнее заклятия силы, и пока мне удается лишь залечить небольшие раны с помощью волшебной палочки, а трансфигурация с условием – это вообще бесконечная тема, которой можно заниматься сколько угодно и не увидеть края. Примерно так же, как с големикой и химерологией, всегда можно сделать животное или голема лучше или иначе, чем уже существует. Представляешь, а я в начале учебы планировал стать артефактором и зельеваром. Теперь же, видя, что и эти науки необъятны, понимаю, что это реально, только если у тебя в запасе как минимум несколько столетий жизни и любовь к наукам. Как я тебя понимаю, печальным голосом сказала девушка. Я тоже думала, что зелье с артефакторикой освою, но тут с зельями бы разобраться и хотя бы до алхимии добраться. Эх, я раньше любила читать книги в стиле фэнтези, там героям все так легко и быстро давалось. Вот, они лежат на диване со средним образованием, а потом бац, и уже гении, супермаги и миллиардеры с кучей родовитых предков, к 15 годам становятся архимагами и ставят весь мир раком. Нам ни на что жаловаться, усмехнулся я. Мы и так сильные и довольно умелые маги, даже по сравнению со многими взрослыми волшебниками. Оба богаты и здоровы, да и родовиты, если уж на то пошло. У тебя сколько-то там поколений чистокровных предков, у меня в родне аналогичный шлейф из темных магов. Представь, что было бы, если бы мы родились в этом мире где-нибудь в стране третьего мира в нищей африканской семье и без магического дара. Пришлось бы зубами выгрызать себе хотя бы минимальные условия для жизни и не факт, что получилось бы, ведь конкуренция бешеная. Представляешь, каково жить, когда патроны к автомату стоят дешевле воды, а нормальная еда считается роскошью. Я благодарна судьбе за то, что мне повезло с семьей и вторым рождением, согласилась Элизабет. Как думаешь, нам получится добиться таких же высот, как тот Будда, которого в вашем мире считают богом? Если долго мучиться, что-нибудь получится. Почему трансфигурация? Спросила Элизабет. Я понимаю, что ты хочешь вырасти, но все же, я не заметила, что твой рост тебя как-то смущал или сильно мешал. Неужели только это стало причиной? Один мудрый человек сказал, будь аморфным и бесформенным, как вода. Ты наливаешь воду в чашку, она становится чашкой, наливаешь в чайник, она становится чайником. Вода может течь, а может крушить. Ты не понимаешь всего величия метаморф-магии. Во-первых, это способность изменять себя, что позволяет избавиться от недостатков. Во-вторых, это беспалочковая магия, которая будет всегда с тобой. Палочку можно пропить, а навыки, тренируемые десятилетиями, не пропьешь. В-третьих, метаморф-магия дарует долгую жизнь, почти бессмертие. Обновление клеток приведет к тому, что волшебник сможет жить безгранично долго, невероятная сила и регенерация дарует повышенную живучесть. Если верить фантастике, то метаморфы еще более опасны, чем ты описываешь, сказала девушка. Они могут превращаться в любые живые существа, даже самими магами выдуманные, или быть аморфной биомассой, уничтожающей все вокруг. Ты хочешь стать таким? Ты уверена, что мы говорим об одном и том же? Я усмехнулся. Конечно, фантастические книги, шикарные пособия по магии, добавляю в голос изрядную долю сарказма, но я как-то больше доверяю литературе, написанной волшебниками. Возможно, какой-нибудь архимагистр или архимаг с силами великого волшебника на такое и способен, но мне страшно представить, сколько понадобится лет, чтобы добиться таких результатов. Надо как минимум серьезно вырасти в магической силе до следующей ступени, что по моим подсчетам потребует прожить лет 200 минимум. После этого разговора через неделю я уже заключил контракт с троицей разработчиков вакцин от магических вирусов, выдал им финансирование и погрузился в активную деятельность. Пришлось привлекать маститых колдомедиков и зельеваров, писать письма разным членам МКМ, и все складывалось так, что через год, максимум 2 года, эта лавина сама собой приведет к тому, что выйдет международное постановление об обязательной прививке всех волшебников. Вся же прелесть заключается в том, что мне пришлось потратить всего 3 недели на переговоры и переписку с разными людьми, плюс пришлось раскошелиться на энную сумму с 7 нулями в австралийских долларах. При этом всей организацией занимается СНЕИП, так что в дальнейшем мое участие понадобится только в банке несколько лет спустя, когда буду снимать первые сливки со своего счета. Вот уже появился как минимум 1 жирный плюс от странного брака. Закончив с улаживанием денежного вопроса, я наложил расширение на ящики и шкафы в комнате Элизабет, затем потратил неделю на изготовление для нее расширенной лаборатории. После вернулся к зачарованию сквозных шкафов. Элизабет принесла образцы вакцин, которые они уже протестировали на волшебниках-добровольцах. Как оказалось, сделать единичные экземпляры вакцин недолго и не особо сложно, проблема заключается как раз в массовом производстве. Но одно дело – производить вакцины в количестве десятков и сотен миллионов, и совсем иное – всего 5-6 миллионов доз за 10 лет, уровень производства и вложения средств несколько иной. На последние вложенные мной суммы вполне достаточно, но чтобы получить прибыль, вакцины придется продавать по 5 галеонов за дозу. Супруга уже использовала вакцины на себе и в течение 3 недель привила меня. Процесс растянулся надолго из-за того, что надо вводить по одному препарату не чаще, чем раз в неделю. Колдомедики, когда узнали о таком средстве, были на 7-м небе от счастья и стали пробивать по своим каналам, чтобы была введена всеобщая вакцинация волшебников. Ведь фактически эти 3 болезни были самыми опасными. Ликантропия и вампиризм считаются неизлечимыми, а от драконьей оспы не было лекарства, лишь зелье, которое может поспособствовать исцелению, но не дает гарантии на выздоровление, так что от этой болезни умирало довольно много магов. Легче предотвратить, чем потом пострадать. Жизнь шла своим чередом, учеба и занятия волшебством поглотили меня с головой. Единственный минус был в том, что под боком живет красивая девушка, а секса нет. К проституткам я не ходил и пока совмещал приятное с полезным, посещая центр донорской спермы, но долго так продолжаться не может. Я стал задумываться о том, чтобы завести себе постоянную любовницу. Часть 2, глава 53. В понедельник Тесслар тренировал меня до вечера, поэтому домой я переместился лишь в 8 часов. В гостиной были задернуты шторы. Через дверной проем я заметил в столовой, сидящую во главе стола Элизабет в компании девушки-подростка, которая сидела по правую руку от Хаук. Я направился к ним. Зайдя в столовую, почувствовал по магической связи домовика, который под невидимостью стоял в углу помещения. Гостьей оказалась симпатичная девушка, выглядящая на 15 лет. У нее были коротко стриженные под мальчика пшеничные волосы, ярко-голубые глаза, ладная фигурка и небольшая грудь. Ростом гостья была немногим выше меня, примерно 147-149 сантиметров, но в отличие от меня, она была пропорционально сложена. Одета она была неброско и дешево. Синяя клетчатая рубашка с длинными рукавами, которую, по всей видимости, носит уже долгое время, и темно-синие потертые джинсы. У девушки была бледная белоснежная кожа, отчего у нее был немного болезненный вид. Гостья посмотрела на меня голодным взглядом, судорожно сглотнула слюну, и что-то мне подсказало, что во взгляде девушки больше голода, чем страсти. «Привет, Лиз. Представишь нашу гостью?» «Привет», хищно улыбнувшись, ответила Элизабет. «Познакомься, это Эмили Бробст». Она перевела взгляд на гостью. «Эмили, это тот, о ком я тебе говорила, мистер Гарри Адамс». «Приятно познакомиться, мистер Адамс», ответила Эмили нежным бархатистым голосом с эротичными нотками. Она страстно облизнула губы, отчего можно было получить разрыв шаблона, ведь никак не ожидаешь столь страстных проявлений от девочки-подростка. Я сел на стул напротив гостьи, которая не отводила от меня голодного взгляда. «Итак, что происходит? Почему наша гостья смотрит на меня, как голодающий на бекон, да еще в присутствии супруги?» «Супруги?» – удивилась Эмили и с удивлением посмотрела на Элизабет. «У нас фиктивный брак», – продолжая хищно улыбаться, – пояснила супруга. «А Эмили смотрит на тебя так, видимо, потому что она вампир». «Вампир?» – я приподнял брови в стиле снипа. «Это мой свадебный подарок», – сказала Элизабет и показала рукой на Эмили, при этом улыбнувшись еще шире и просто светясь от ехидства. «Господи Иисусе!» – слегка ужаснулась Эмили. «Я что, попала к извращенцам?» – печально добавила она. «Лиз, полагаю, неплохо было бы объясниться. Я был раздражен и ошарашен. Помнишь, я обещала найти тебе любовницу?» – спросила супруга. «Я думал, ты пошутила». «Нет-нет, это была не шутка, став серьезней», – сказала Элизабет. «Эмили, не думай, что мы извращенцы. Просто у нас с Гарри договорной фиктивный брак. Он известный волшебник, на меня давили родители, которые являются чистокровными магами, поэтому нам было проще разыграть подставную свадьбу и просто пожить некоторое время вместе. Таким образом, я не стала домохозяйкой, опоенной любовными зельями, а Гарри избавился от навязчивого внимания поклонниц, желающих захомутать богатого жениха. У нас чисто дружеские и деловые отношения, а Гарри мужчина в самом расцвете силой будет таким еще очень долго, а если он добьется высот в метаморф-магии, то еще дольше. А зная его, я уверена, что так и будет». «Понятно», – протянула Эмили. «То есть все остается в силе, как мы и договорились, девочки», – с нажимом сказал я. «И о чем же таком вы договорились? Лиз, как тебе в голову вообще пришло приглашать ко мне домой вампиршу?» «Ну, задумалась Эмили. Миссис Хаук предложила мне стать любовницей своего друга-волшебника, Взамен я должна была получить покровительство. Она посмотрела на меня голодным взглядом и аппетитно облизала губы, а также питание, проживание и финансовое обеспечение. Лис, а меня спросить никак, одно дело обычная девушка, а вампирша, и сколько ей лет? Я многозначительно посмотрел на гостью, которая недовольно сжала губы и слегка погрустнела. «Да ладно тебе», — отмахнулась Хаук. «Эмили уже 31 год. Она из Техаса, родилась в городе Далласа и является слабой волшебницей, чей дар пробудился в возрасте 12 лет. После пробуждения способностей она 3 года отучилась в американском училище на Зельевара, немного владеет волшебством на уровне слабого конфундуса и люмоса. В колледже», — возмущенно сказала Эмили. Мы с Элизабет тут же усмехнулись и с широкой улыбкой насмешливо посмотрели на гостью. «В колледже? Серьезно?» — с сарказмом спросил я. «Ха-ха-ха, девушка, колледж — это то место, в котором учатся после школы. Например, в Хогвартсе надо отучиться 7 лет, а в Валлабе 13, чтобы поступить в волшебный колледж. А место, в котором учат 3 года слабых магов, — это шарашка. У нас в США это называется колледжем», — немного обиженно сказала Эмили. «Как навоз не назови, а пахнуть он от этого лучше не будет», — с широкой улыбкой поведала Элизабет. «Эмили, расскажи свою историю. Я после колледжа попыталась устроиться в волшебном мире, но это было непросто. Никому не нужен зельевар, способный варить лишь слабенькие дешевые отвары, а как волшебница я чуть больше, чем сквиб. В обычном мире мне тоже не было места. Мои родители набожные маглы, когда они узнали о том, что я ведьма, то выгнали меня из дома, а отец грозился застрелить. Поскольку среднего школьного образования я не имела, ни жилья, ни денег не было, то пришлось искать работу. У маглов несовершеннолетняя девочка без образования попала бы в приют, чего мне не хотелось, поэтому я пошла устраиваться на работу официанткой в третьесортный бар в магическом квартале Далласа. В первый же день работы хозяин заведения продал меня вампиру, который захотел выпить крови юной волшебницы и заплатил за это полновесным золотом. Вампир укусил меня, после чего напоил своей кровью, обратив в себе подобную. Слушая историю девушки, я обалдевал. Волшебный мир для меня открылся с иной стороны. До этого вампиры были гипотетическими существами, которых мы проходили на уроках ЗАТИ, а тут оказалось, что они живут среди нас и представляют нешуточную угрозу. Потом Эдвард, тот самый вампир, привел меня в притон, в котором собирались ему подобные, продолжила Эмили. Но я там пробыла недолго и следующей ночью сбежала при первой же возможности. Я обратилась за помощью к аврорам, но они меня чуть не убили. Повезло, что только оглушили и заперли в камере. Мракоборцы уничтожили всех вампиров в том притоне, а меня поставили на учет, сломали волшебную палочку, после чего отпустили. С тех пор я навечно застряла в возрасте 15 лет, при том, что я всегда была миниатюрной, это доставляет серьезные проблемы. Но все же, ты как-то прожила 16 лет. По моим подсчетам тебе надо было пить кровь более 800 раз и при этом не попасться. Эмили замялась. Вначале мне противно было пить кровь, но когда подступает жажда, то становится так плохо, что хочется сделать что угодно, лишь бы это прошло. Потом привыкаешь, кровь начинает казаться вкусной и желанной. Вначале я охотилась на педофилов, заманивая их по ночам возле клубов. Я опаивала их клофелином с алкоголем, наносила ножом рану и пила кровь, затем их грабила и жила на ворованные деньги. Но вскоре меня начала активно искать полиция и пришлось переезжать в соседний город. Вскоре я смогла раздобыть волшебную палочку. Даже слабенький конфундус в моем исполнении способен серьезно облегчить жизнь. Я так часто пользовалась этим заклинанием, что могу уже его использовать без волшебной палочки. Видимо, это и есть тот самый вампирский гипноз, воспеваемый писателями, по крайней мере, работает похоже. А когда додумалась использовать слабенькие любовные и дурманящие зелья, то моя жизнь наладилась. Появился десяток влюбленных в меня крепких доноров, которые делились кровью, деньгами и никому не рассказывали о том, что я вампирша. Подведу итог. Ты, Элизабет, решила сделать мне сюрприз и нашла где-то в Штатах опытную низшую вампиршу, которую решила сделать моей любовницей. Верно, ты все правильно понял, с улыбкой ответила Хаук. Заметь, я еще подбирала девушку по росту, чтобы тебе было с ней комфортней. Я заметил и оценил, но, как вы представляете жизнь человека с вампиром? Хотя я слышал о случаях, когда маги брали в услужение вампиров или оборотней, которые принесли магическую клятву. Именно. «Клятва», — радостно сказала Хаук. «Мистер Адамс», — проворковала Эмили, — «я готова принести вам нерушимый обет о непричинении вреда. Обет мне не подойдет, только клятва сутью, это более совершенный вариант. Допустим, клятва не даст тебе причинить никому вреда без моего разрешения, но я не могу представить, как решить проблему с питанием. Я готова питаться кровью животных и дать любую клятву», — сказала Эмили. «Миссис Хаук сказала, что у вас есть ферма. Гарри, ну в самом деле, тебе что, жалко овечек? Будем поить их кроветворными и укрепляющим зельями, добавим по капельке рябинового отвара для лучшего заживления и империя, чтобы не пугались. С этим понятно. Мне животных не жалко, они все равно растут на убой, и какая разница, съедят их или превратят в доноров крови. А как насчет солнца? Мы же маги», — сказала Элизабет. «Наверняка есть какие-то защитные амулеты или можно зачаровать одежду». «Можно. Только для этого надо учиться лет 5-7 до мастера-артефактора, если не больше, или делать защитную одежду на заказ. Знаешь, сколько будет стоить один костюм?» «Сколько?» — с любопытством спросила Эмили. 5-7 миллионов австралийских долларов. А у меня все деньги вложены в бизнес, и вывести их невозможно. А свободной наличности чуть больше 4 миллионов. А еще надо жилье, защищенное от солнечного света. Не находите, что содержание такой любовницы выходит дорогостоящим удовольствием? Мне дешевле содержать целый гарем магловских наложниц, например, филиппинок или индианок. Эмили была шокирована озвученной суммой. «Да», — протянула Элизабет. «Дороговато». Она скептически посмотрела на Эмили. «Извини, деточка, но ты нам не по карману. Я буду служить вам без одежды», — воскликнула Эмили. «Прошу вас, мистер Адамс, неужели столь мужественный молодой человек оставит на произвол судьбы столь прекрасную и беззащитную девушку?» «У меня слегка дрогнула окклюментная защита, сигнализируя о неудачной попытке воздействия. Деточка, еще раз попробуешь на мне применить свою никчемную легилименцию, я тебя парализую и выставлю загорать на пляж под палящее солнце». «Простите, господин чародей», — испуганно повинилась вампирша. «Привычка, выработанная годами. Зачем тебе покровительство? Не думаю, что ты влюбилась в меня с первого взгляда. Не спорю, я красавец, каких еще поискать?» Элизабет прыснула, сдерживая смех. «Но все же из-за моего роста девушки никогда не влюбляются в меня сразу. Жизнь вампира не сладко и тяжела», — печально вздохнула Эмили. «Постоянно приходится скрываться от солнца, от авроров, от полиции, искать пропитание. Но я слышала о вампирах, которые смогли устроиться под крылышко к волшебникам. Сильные маги в обмен на службу обеспечивают вампирам защиту, питание, кров. Можно спокойно прожить долгое время. С учетом того, что маги могут жить до 200-300 лет, то быть сытой и спокойной на столь долгое время – это благодать. Вы не представляете, как я устал от такой скотской жизни, а ведь еще чуть больше 15 лет назад я была обычной девочкой. К тому же я волшебница, пусть и слабая, умею хорошо и вкусно готовить». На последнюю фразу среагировал домовик. По магической связи я почувствовал отголоски ревности, направленные на вампиршу.